и по освобождению незаконно арестованных путчистами людей. Возглавить вторую группу поручили мне. Кстати, и депутаты, отправлявшиеся к Лукьянову, должны были в категорической форме потребовать от него освобождения Гляна и других интернированных хунтой. О том, что глава парламента заодно с путчистами, мало кто сомневался. Полтора часа мы с Сергеем Белозерцевым и Константином Харченко пытались попасть в штаб Московского военного округа. Калинин и его генералы принимать нас отказывались. Одновременно мы вели агитацию среди офицеров. У одних была мрачная решимость выполнить любой приказ. У других полная растерянность. Мы раздавали указы Ельцина. Оказалось, что у большинства офицеров уже есть эти документы. Часам к 8 вернулись на Калинина 27 и по спецсвязи пытались дозвониться до Лукьянова, Язова, Крючкова, Пуга. В приемной Язова любезно сообщили, что министр отбыл домой. Позвонили туда. Язов сам взял трубку. Разговаривал с ним Белозерцев. У маршала попросили объяснений по поводу произведенных арестов. Спросили, почему Калинин отказывается не только принять нас, но и сообщить о местонахождении Гляна и других арестованных. Язов оказался спокойным и даже каким-то будничным, объяснил, что Калинин действует в пределах своих полномочий, у него, министра обороны, нет оснований вмешиваться в его деятельность. Что касается арестов, то военные ими не занимаются, и он ничего не знает. То же самое и Крючков, выслушав Белозерцева, заявил, что КГБ никакого отношения к арестам не имеет. О том, кто же имеет отношение и какова судьба интернированных, шеф тайной полиции не знал. Тогда ему заявили, что поскольку есть сведения о готовящихся арестах Глеба Якунина, Олега Калугина, Николая Иванова и Сергея Белозерцева, может КГБ выделить охрану народным депутатам. Крючков сказал, что подобные услуги его ведомства оказывают за плату, и повесил трубку. Пуга на месте не оказалось, но удалось поговорить с его первым заместителем Громовым. Он помялся, что сейчас, дескать, уже поздно, пообещал навести справки об арестованных. Лукьянова тоже не было. Но его помощник сообщил, что у председателя Верховного Совета была группа народных депутатов, которую заверили. Гляну уже на свободе. Лукьянов просто соврал. Ему, одному из главных организаторов разгрома дела о коррупции, Глян нужен был только за решеткой. А что арестован тот был незаконно, плевать хотел глава парламента, хотя не мог не знать, что в тот день, 20 августа, из Верховного Совета Республики Армения поступит протест по поводу ареста Гляна с требованием его немедленного освобождения. Депутаты, побывавшие на приеме у Лукьянова, рассказали, что тот не видит ничего необычного в происходящем и полагает, что самое главное, чтобы сессия Верховного Совета СССР рассмотрела вопрос об утверждении режима чрезвычайного положения. А народ, мол, поддерживает ГКЧП, в доказательство чего Лукьянов показал телеграммы и письма. Он также сообщил депутатам, что несколькими днями раньше группа товарищей побывала у Горбачева, и он не возражал против введения чрезвычайного положения, если такое решение будет принято Верховным Советом. Лукьянов только что не божился, но Глян уже освобожден. Кстати, когда 26 августа на сессии Союзного парламента Лукьянов клеймил своих единомышленников по путчу и товарищей по Политбюро, депутат Александр Оболенский напомнил такой эпизод. 19 августа я поставил Анатолия Ивановича официально в известность о том, что арестован народный депутат Гдлян. Мне было сказано, что это, вероятно, слухи.